изо всех сил старалась убедить себя, что смогу относиться к тебе, как ко всем остальным людям. Судя по всему, я был слишком самонадеян. Несомненную трудность представляло то, что я не могу читать твои мысли. Пришлось действовать окольными путями, внедряться в сознание Джессики и выискивать то, что хоть как-то связано с тобой. Джессика — девушка недалекая, мыслит примитивно, так что копаться в ее мыслях — занятие не из приятных. Тем более, что ты далеко не всегда откровенна. Эдвард поморщился. «Мне хотелось, чтобы ты поскорее забыла о случившемся в первый день, и я решил сам начать разговор. Нужно было разобраться в твоих мыслях, но ты оказалась гораздо сложнее и интереснее. И снова этот запах, исходящий от твоей кожи и волос. А потом на моих глазах тебя чуть не переехал фургон. Позднее я подумал, что все сложилось как нельзя лучше. Если бы я тебя не спас, и твоя кровь растеклась по асфальту, не думаю, чтобы смог сдержаться, и тайна нашей семьи была бы раскрыта. Но все это пришло мне в голову потом. Когда я увидел неуправляемый фургон Тайлера Кроули, единственной моей мыслью было «только не она». Эдвард закрыл глаза, будто признание забрало слишком много сил. Я внимательно слушала, понимая, что мне должно быть страшно. Вместо этого я чувствовала облегчение. Наконец-то все стало на свои места. И даже сочувствие. Он ведь так страдал и все же нашел в себе силы признаться, что хотел лишить меня жизни. «А потом мы попали в больницу», — подсказала я. «Мне было безумно страшно», — признался Кайлен. «Ведь я вел себя безответственно и подверг семью риску. А потом я поругался с Розали, Эммитом и Кэрри, когда они заявили, что сейчас самое время. Ссора получилась ужасная. Мы столько друг другу наговорили. Зато Карлайл меня поддержал. И Элис тоже». Назвав имя сестры, Каллен нахмурился. «А Эсми сказала, что я могу делать, что хочу, лишь бы никуда не уезжал. Весь следующий день я подслушивал мысли твоих собеседников и понял, что ты меня не выдала. Логическому объяснению это не поддавалось. Я понимал, что больше рисковать нельзя, и от тебя следует держаться подальше. Но каждый день запах твоих волос, кожи, свежесть дыхания терзали меня так же, как и в первый. Теплые тигриные глаза смотрели так нежно. «Но, в конце концов, — продолжал Эдвард, — лучше бы я выдал семью в самый первый день, чем причинить тебе боль сегодня, здесь, когда меня ничто не останавливает». Любопытная, как все девушки, я не удержалась от вопроса. «Почему?» «Изабелла». Эдвард шутливо взъерошил мои волосы. Я затрепетала от его прикосновения. «Белла, я не смогу жить, если причиню тебе боль. Ты вообразить не можешь, что я чувствую, когда представляю тебя, бледную, холодную, неподвижно лежащую на земле». Каллен пристыженно опустил глаза. «Не видеть твоего румянца, блеска в глазах, когда ты разгадываешь глубинный смысл моих слов. Ради чего тогда жить?» В печальных глазах застыл вопрос. «На всем свете для меня нет никого дороже тебя. Отныне и навсегда». У меня голова шла кругом. От невинного обсуждения моей гибели мы плавно перешли к взаимным признаниям. Эдвард ждал, и я, трусливо разглядывая руки, понимала, что он ждет моего ответа. «Мои чувства тебе прекрасно известны. Но, в общем, я лучше умру, чем соглашусь жить без тебя. Знаю, я идиотка». «Ты правда идиотка», — рассмеялся он. Наши глаза встретились, и я тоже рассмеялась. «Ну и ситуация. Мы оба смеемся над моей глупостью». «Значит, Пума Или в моем случае лев влюбился в бедную овечку?